Оба бойца были давно знакомы со Смитом, поэтому поздоровались и с ним, крепко приобнявши и похлопав друг друга по спине. «Так, почему встали как рогачи перед новым забором?» — продолжал говорить Джек, сразу после того, как мы все перезнакомились и перездоровались. «Вытаскивайте барахло из машин, мы сюда не природой любоваться приехали». Пока мы дружно вытаскивали из машин мангал и кучу дров, Джек закинул на дерево внешнюю антенну радиостанции. «Отдых отдыхом, а служба службой. Интересно, будет ли тут что-то реально ловиться, все же низина и холмы вокруг, но судя по тому, с какой сноровкой закинул провод Джек, делает он это далеко не в первый раз. Дожидаясь созревания углей, мы жгли сухие дрова, обсуждая события последних дней, участниками которых все собравшиеся тут являлись. Узнал много нового о том, как происходили бои между городскими криминальными элементами и о том, как их потом зачищал патруль. Давно Порто-Франко нуждался в подобной чистке, только вот команды это сделать все никак не поступало, пока реальный жареный петух не клюнул. Количество изъятой у бандитов взрывчатки и других запрещенных боеприпасов хватило бы снести половину города. Теперь же подобный вариант больше не должен повториться, так как принято официальное решение воспрепятствовать образованию в городе устойчивых преступных сообществ. Да и на дорогах должно стать спокойнее, ибо сейчас даже с орденских баз приехавших переселенцев приходится конвоями вывозить, опасаясь налетов распоясавшихся разбойников. Вскоре угли созрели и над ними зашипело в решетках аппетитное мясо, которое по вкусу, к сожалению, оказалось совсем не таким, как я ожидал. Нет, съесть, в принципе, можно, даже относительно вкусно, но не умеют ни здешние американцы, ни европейцы готовить нормальный шашлык. По возможности, я это упущение планирую исправить. В магазинах есть все необходимое, даже кефир неплохой имеется. Если в нем замариновать мясо, получится такая вкуснятина, с которой это барбекю даже сравнивать нельзя. После еды и небольшого отдыха по плану у нас шли стрельбы. Типичное развлечение для прожженных милитаристов или просто свободных людей нового мира. Не рассказывая, какая сегодня ожидалась игра, Смит потащил меня оборудовать стрельбище. Собственно, стрельбищем нашу инсталляцию можно назвать очень условно. Мы ходили и вбивали в землю колышки, на которые надевали пустые пластиковые бутылки и привязывали веревками картонные коробки, чтобы те далеко не улетали при попадании в них пуль. Стрельбище разметили аж на 800 метров, промеряя дистанцию лазерным дальномером и выставляя цветные колышки указателей. Для моего оружия это предельная дистанция, хотя вообще-то планировал отработать заметно ближние рубежи из своего вала, на который я потратил немало денег и пока даже ни разу не выстрелил из него. Непорядок, требовавший скорого исправления. Находившись по жаре и наглотавшись пыли, присел в тени дерева, разбирая свои оружейные сумки, достал магазины к валу и стал медленно наполнять их патронами. Боковым взором отметил, как то слишком подозрительно посматривают бойцы Джека в мою сторону. Они, кстати, сидели рядом, методично набивая патронами из вскрытого цинка многочисленные калашниковские рожки, разложенные перед ними на тряпке. Закончив с магазинами, расчехлил и сам автомат, зафиксировав на штатном месте оптический прицел. Это уже заметил и сам Джек, подойдя ближе. «Откуда у тебя это оружие?» Как-то слишком строго спросил он меня, незаметно опустив руку к пистолету в кобуре. «Если скажу, что в магазине купил, ты поверишь». Каверзный вопрос на вопрос с хорошо чувствующейся угрозой, по-моему, лучший ответ. Но изображать и дальше общую расслабленность оказалось весьма непросто, ибо ситуация явно не располагала. «С трудом», — ответил Джек, продолжая рассматривать меня изучающим взглядом, хотя руку от кобуры приподнял. «Такое оружие тут в открытую никто не продаст, это чревато большими неприятностями, несовместимыми с жизнью. Оно и не в открытую продавалось, я его у оружейников в кладовке среди кучи всяких трофеев случайно откопал, чего-либо скрывать сейчас не имело смысла, проще рассказать как есть. Он даже как-то среагировал вначале нехорошо, когда я его увидел, зато позже практически соблазнил на покупку низкой ценой и запасом патронов в виде бесплатного бонуса. Возможно, Джек пока не торопился поверить моему рассказу, но по его лицу читалась напряженная работа мысли. Если все действительно так, как ты мне говоришь, это обстоятельство способно пролить свет на кое-какие прошлогодние события. Конфликт с русской армией, высказал первую догадку, пришедшую в голову. Да, был один прескверный инцидент. Нас тогда хорошо подставили, ибо мы оказались крайними, хотя нас самих там и рядом не было, гроза отступила, Джек явно расслабился, найдя для себя хорошо объясняющую всю версию. «Мне лично это чем-то грозит?» – задал вопрос, который больше всего тревожил в данный момент. «Думаю, нет, если ты этот ствол особо светить не начнешь, будут спрашивать, особенно твои соотечественники, говори только правду», – посоветовал Джек. «Благодарю за предупреждение», – кивком головы обозначил свою личную признательность. Сложный вопрос, казалось бы, благополучно уладился, и я устроился на специальный коврик-подстилку для стрельбы из положения лежа. Так, дистанция 100 метров, одиночный огонь. Передвигаю небольшой переключатель огня, расположенный сзади спускового крючка направо, медленно тяну сам крючок. Пунц, негромко хлопнул одиночный выстрел, и большая белая коробка, в которую я целился, подпрыгнула и завертелась на веревке. Так, надо немного подкрутить боковое смещение в прицеле. Что могу сказать? Выстрел вала сильно далек от бесшумного. Немного тише выстрела из мелкашки, и совершенно не такой по тону, каким должен прозвучать именно выстрел. Если услышать где-то недалеко этот звук, сложно подумать, что это такое. Как будто по водосточной трубе ногой резко стукнули, а где непонятно, звук не концентрируется в одном месте, как при обычном выстреле. Кстати, с ее качества даже плюс, ибо на некоторое время может дезориентировать противника, никогда с таким оружием не сталкивавшегося. Пока он начнет соображать, что же там такое пункнуло, ему следующий 16-граммовый подарочек прилетит. Пунц, пунц, пунц, стреляю по близким мишеням. Попал все три раза. Рядом начинает бить очередями переменной длины Виктор из АК-103-го. Боковым взглядом замечаю, ему это как-то не особо удобно. Похоже, он первый раз взял в руки такое оружие и еще не приноровился к нему. И на фоне его выстрелов пара моих хлопков вообще не слышны. А вот мишени бутылки на 300 метрах я уверенно подбил. Перевожу флажок режимов огня налево. Стрелять очередями с оптикой – это сильно неправильное занятие и напрасный перевод патронов. Попасть то попал, но похоже, только первыми выстрелами из трех в очереди. Снова перехожу на одиночные и пытаюсь достать более дальние мишени. Подкручивая маховики настройки прицела, добиваюсь попаданий на рубеже 400 метров. А вот дальше уже так не получается. Попасть, конечно, можно, но не уверенно. Слишком крута траектория пули, плюс ее боковым ветром хорошо сносит. Тут нужен опыт и хороший настрел именно с такого оружия, чем мне сложно похвастать. Попробовал целиться, пользуясь прицельной сеткой прицела, не трогая настройку дальности. Ничего особо сложного. Хотя на дальних дистанциях у меня не получается быстрый перенос в глубину дальше 300 метров. Стоит запомнить этот предел, чтобы не оказаться неоправданно уверенным в себе. Отстреляв три магазина, иду перебирать автомат, пока хватит с него. Я его вполне почувствовал, теперь смогу использовать по прямому назначению, случись такая потребность. Короче, несмотря на все, я удовлетворен своим приобретением, несмотря на его достаточно темную историю. Снимаю крышку ствольной коробки и тихо выпадаю в осадок. Сколько порохового нагара на механизме осело. Окажись его в два раза больше и автомат запросто может заклинить. Это же не калаш, которому все нипочем. Отстрелял то всего 60 патронов, а уже стоит перебирать и чистить. Получается та же концепция американской М16, типа стреляй мало, но точно, иначе рискуешь остаться без оружия. С другой стороны, это же снайперская винтовка ВСС Винторез изначально. Из нее много за один раз стрелять вообще не полагается. Пока я чистился, народ основательно проредил мишени, и прекратив стрельбу, пошел выставлять их вновь. Благо коробок и пластиковых бутылок мы набрали изрядно. Следующим пунктом у меня шла попытка попробовать стрелять из снайперки с двумя открытыми глазами. Торопиться все равно некуда. А где я еще так потренируюсь на открытом стрельбище? Дождавшись возвращения товарищей, устроился поудобнее и стал сразу ловить бутылки, поставленные на 600 метрах. Из первого пятипатронного магазина попал только один раз, но подкрутив прицел и сориентировавшись с поправкой к ветру, второй магазин отстрелял прицельно. Кстати, отметил, что бьющие рядом выстрелы меня уже совсем не отвлекают. Просто такой особый шумовой фон и все. Вот теперь попробую открыть оба глаза, один смотрит в прицел, а второй куда-то вдаль. Нет, 600 метров для второго глаза слишком далеко, я им практически ничего не вижу, надо брать более близкую цель. Если бы там стояла ростовая мишень, ее может быть и увидел, но вот коробку уже так просто не разглядеть. На 400 же метрах уже можно работать. Бах, отдача бьет в плечо, мимо. Снова пытаюсь прицелиться, наблюдая за окружающим мишень пространством, опять промах. Перед самым выстрелом мишень как-то расплывается в прицеле, я чуть-чуть смещаю винтовку и мажу. Пробую расслабить взгляд, просто смотря двумя глазами одновременно вдаль. Это, прямо скажу, тяжело, картинка в мозгу расплывается, категорически не желая собираться во что-то определенное. Дожидаюсь, пока получится. Нет, не работает, даже голова заболела. Закрываю глаза и жду, пока отпустит. Затем повторяю попытку. Опять ничего не выходит, но сдаваться не в моих правилах. Где-то через час бесплодных попыток мой организм устал сопротивляться, возник уже знакомый по стрельбе из пистолета кратковременный туннельный эффект зрения, и палец автоматически нажал на спусковой крючок. Пробитая пулей коробка запрыгала вдали. Попал все-таки. Так, закрываю глаза, лежу неподвижно минут 5. Снова на короткую секунду вижу только одну мишень и снова попадание. Неужели работает? То есть мне теперь просто требуется зафиксировать прицел в нужной точке и сильно захотеть попасть, дальше тело работает само. Взгляд как бы немного мерцает в момент выстрела и все. И при этом я действительно прекрасно вижу происходящее вокруг, не собирая весь взгляд в оптический прицел. Теперь всегда смогу быстро перенести прицел на другую более актуальную цель, если ее вовремя замечу. Проверяю себя, быстро разряжая два маленьких магазина по нескольким мишеням сразу. Эх, как же сильно болит голова от такой стрельбы. Хватит, пора отдыхать, не все стоит доводить до совершенства с первого раза. Народ уже вдоволь настрелялся и жарит очередную порцию мяса, иногда искоса поглядывая на мои потуги. Как успехи, Алекс? Смит быстро крутит в руках внушительного размера нож, как бы пытаясь наносить им колющие и режущие удары потенциальному противнику. Чем ты там в последний раз занимался, я так и не понял. Я еще не отошел до конца от стрельбы, вернее от раздвоения зрения. Оно теперь и без оптического прицела какое-то не такое стало. Голову мутило, чувствовал себя пьяным и побитым. Наверняка это и со стороны хорошо заметно. Успехи не знаю, какие они должны быть, только голова разболелась. Потерев виски, честно признался ему. Пытался двумя глазами целиться, кажется, получилось. Видел, ты в конце хорошо отстрелялся, правда, слишком близко. Смит, похоже, очень внимательно наблюдал за мной. Стоит еще так пострелять, тогда и дистанция возрасти может, но пока хватит. Повторять эксперимент сейчас сильно не хотелось. Ладно, давай тогда перекусим и пора убирать мусор. Не дело загаживать этот новый мир, как было в старом, предложил он, вгрызаясь в очередной парящий кусок. Вскоре на практическом опыте выяснилось, что нет лучшего средства для расслабления перенапряженного взгляда и победы над мигренью, чем усердное жевание жестковатого куска жареного мяса. У меня снова появилось желание взять винтовку, но я мужественно переборол себя, мол, на сегодня достаточно. Доев мясо и собрав мангал, мы закинули наше оружие и все остальное барахло в машину, все равно дальше проще на колесах ехать, чем пешком тащиться, и поехали чистить местность от следов своего пребывания. Ребята Джека составили нам компанию на своей машине, а сам Джек остался на старом месте, как он сказал, слушать эфир. Когда мы медленно въехали в долину скелетов, от увиденного зрелища у меня перехватил дух. Великое множество лежащих на земле в зеленой траве огромных костяков рогачей, кучи белых костей самых разных животных простирались вдаль по немного заболоченной местами низине. Сколько их тут всего? Многие-многие тысячи. Сколько видел мой взгляд? Белое на зеленом. И полная тишина вокруг, нарушаемая только тихим рокотом мотора. Величественно, да, отметил напарник, глядя на мой открытый рот. Сюда бы экскурсии за деньги возить. Отбоя бы от желающих не было, но пока никто так и не надумал. Предлагаешь мне организовать? Раскинувшееся великолепие неотрывно притягивало взгляд, заставляя все мысли шептать тише. Попробуй, может, у тебя что-то и получится. В последнее время он слишком язвителен, зараза. Да ну тебя, опять соблазняешь, чертяка. Лучше расскажи, что за игру вы тут решили устроить. Мне все-таки удалось вырваться из созерцательного настроя. Ты только сразу не смейся. Смит попытался придать своему лицу элементы подчеркнутой серьезности, но в глазах светилась та же насмешливость. Игра самая обыкновенная, называется «Прятки». Несмотря на полученное предупреждение, я смеялся минут 5, не в силах остановиться. И вроде бы ничего смешного, но высказано таким тоном. «Ладно», — негромко сказал Смит, уже действительно с серьезным лицом, когда я благополучно отсмеялся. «Игра не совсем в прятки, а найди стрелка. Это уже интереснее». Мой взгляд только сейчас заметил колышущееся марево интенсивных испарений в низине. Оно сучуял противный кисловатый запах, действительно отбивавший всякое желание съестного. «И какие же у вашей игры правила?» Предложенное развлечение явно имело весьма полезный практический выход, тут и думать нечего. «Сейчас мы соорудим десяток мишеней в нескольких местах, затем потянем жребий очередности, кому стрелять первым. Остальные участники временно покинут долину, а стрелок где-то схоронится среди всего этого великолепия». Смит окинул рукой нагромождение костей, показывая, где надо прятаться. «Как он схоронится?» — подает сигнал по радио, остальные возвращаются в долину, занимая удобные для себя места в некотором отдалении от мишеней. И только после этого стрелку отдается команда начинать. Он должен поразить мишени быстрее, чем его обнаружат и засветят из ЛЦУ-18, ЛЦУ, лазерный целеуказатель. Как только обнаружили и засветили, все, стоп. Если стрелок кладет все 10 мишеней, значит, победил он. Если хоть одну не успел, проиграл. Все ясно? Вроде как да, все просто и понятно. Действительно полезная игра, тренирующая наблюдательность и не только ее. «У тебя, кстати, свой ЛЦУ есть?» — спросил Смит. «Нет, как-то не подумал раньше об этом, вроде как и без него неплохо обхожусь». Я попытался за хвастливыми словами скрыть свой легкий конфуз. «Так и знал, вот держи». Он протянул мне небольшую черную штуковину с креплением на планку Пикатини. «Если кого из нас первым срисуешь, себе заберешь в качество приза». Договорились. Дальше мы дружно размечали стрельбище. Размечали с умом, выставляя мишени так, чтобы их нельзя было поразить, не сходя с одного места. Стрелку обязательно требовалось перемещаться как минимум 3 раза для достижения успеха. После мы разыграли очередность стрельбы, Смит оказался первым, а я последним. Затем Смит остался в долине, а мы ушли за ближайший холм ждать, пока он приготовит себе позиции. Опробовал доставшийся мне целеуказатель, не зная, куда бы его закрепить, на моем оружии не имелось крепления под него, в результате кое-как прикрепил к пистолету. Где-то через 15 минут Смит оповестил нас, что готов встречать гостей. Мы не торопясь вышли и заняли наиболее удобные для наблюдения за стрельбищем и стрелком позиции, дав в эфир сигнал начинать. Из-под полуразвалившегося костяка в 300 метрах ударила пара вспышек, а 2 мишени подпрыгнули в воздух. Я направил лазерный луч в ту сторону, но Смита там, понятно, уже не было. Снова хлопнула пара выстрелов в стороне от первого места, и снова пара бутылок спрыгнули со своих колышков. «Стоп!» — прозвучала команда в эфире, вылезая оттуда. «Смит, я тебя зацепил», — сказала рация голосом Рея. «Вижу», — Смит разочарованно вылез из своего укрытия, отряхивая одежду. «И как ты меня так быстро срисовал, а?» «Точно так же, как и ты меня в прошлый раз, не стоило повторять мой прием», — назидательно ответил ему тот. Теперь уже Рей занимал оборону, а мы ушли его ждать. Что он там делал целых полчаса, непонятно, но все же, мы получили от него долгожданный сигнал. Первый раз Рей выстрелил всего в 100 метров от нас, и даже я успел заметить краем глаза, как он быстро покинул свое убежище и скрылся в нагромождении костей, на котором залили бегающие красные пятна наших лазерных целеуказателей. Вторая серия выстрелов, супротив ожидаемого, снова ударила почти из того же самого места, откуда и первая, лишь немного в стороне. Как он туда обратно переполз, не понимаю. Там было не менее 10 метров совершенно открытого пространства. А на третьей серии выстрелов Рея поймал Виктор. «Ну ты и придумщик, Рей», — восхищенно заметил Смит, когда мы снова собрались вместе. «Это же надо догадаться куртку на веревочный блок зацепить». «Как ты видишь», — немного грустно заметил Рей, — «мне это не особо помогло». «Что поделаешь, у твоего приятеля зоркий глаз, я тебя тоже успел в конце поймать». Кстати, Смит дружески похлопал его по плечу. Следующего на очереди Виктора пришлось ловить на длинной дистанции. Он умело перебегал от одного укрытия к другому, успевая отстреляться по мишеням и умудряясь уворачиваться от наших лазерных лучей. Но и ему не хватило удачи поразить всего 2 бутылки, когда его засветили одновременно Смит и Рей. Я в этой игре пока совершенно не котировался, так как слишком долго думал, куда надо целиться. В настоящем бою, а не такой вот изощренной стрелковой игре, меня бы давно грохнули без особых напрягов и риска для себя. Вот и наступила моя очередь занимать позиции. Тут стоило для начала хорошо подумать. Действовать точно так же, как делали только что опытные бойцы патруля, у меня не получится, слишком мало опыта. Да и место это они знают не в пример лучше, не первый раз здесь стреляют. Чем я смогу выделиться на их фоне, чтобы успеть удачно поразить хотя бы половину мишеней? Так, если внимательно присмотреться, все мишени не видны сразу только со стороны скопления костей, а вот с ближайшего холма как на ладони. Не совсем удобно переносить огонь с одной группы мишеней на другую, но это не особо страшно. Ищущих меня охотников оттуда никак не задену. Придется стрелять сверху вниз, расстояние до мишеней примерно 200 метров. Так, беру вал, наматывая на него светло-желтую маскировочную ленту, достаю лохматку и иду на холм, периодически оглядываясь назад, проверяя, не оставляю ли я за собой видимого следа из примятой сухой травы. Спрятаться здесь особо негде, выгоревший под солнцем холм гладкий, ни кустов, ни высокой травы, весь расчет исключительно на скорость и скрытность моей стрельбы. Когда я пристроился и, просмотрев в прицел мишени, отмечая удобную очередность стрельбы, сообщил в эфир о своей готовности к встрече. Вот, охотники уже расположились на своих местах и внимательно осматривают все удобные укрытия на поле костей. Ага, ищите меня, ищите, я пока посмотрю на ваши затылки. Подали сигнал начинать, отлично. Давлю адреналиновый всплеск, постепенно успокаиваю дыхание. Пару минут справляюсь с собой и замечаю, что наблюдатели уже заметно нервничают, в ожидании моих первых выстрелов. Пора, поехали. В темпе жму спусковой крючок, поражая мишени одну за другой в выбранной очередности. Где-то далеко в стороне активно зашарили лазерные лучи, сразу после стрельбы я затаился, представляя собой еще один желтый травяной холмик на склоне. Полежав 5 минут, встаю на ноги и поднимаю руки вверх вместе со своим оружием. Сюрприз, сюрприз, крепко хлопнул меня по спине Смит, когда подошел к ждущим меня внизу товарищам. И ведь догадывался, что ты свой тихарь возьмешь, но чтобы так оригинально. Я так и не понял, откуда ты стреляешь. Да и вообще практически ничего не слышно было, ветер дул от нас в твою сторону, только щелчки паданий пуль в землю. Лишь по ним и удалось определить направление на твою лёжку. Не хотел бы я оказаться на месте тех, кого ты таким образом скрадывать будешь. Просто вы оказались не готовы к такому решению, ответил ему, немного смутившись такой откровенной лести, даже несмотря на некоторую долю ехидства в голосе Смита. Если бы вы сразу искали снайпера на склоне, то ничего бы у меня не вышло. Все равно ты слишком быстро мишени израсходовал, в реальном бою с такой позиции и такого расстояния нам бы ничего не светило, признался тот с явно озадаченным выражением лица. Да с чего ты взял? Лесть хорошо поднимала самооценку, но разум занимался прямым саботажем, постоянно подкидывая потенциальные слабости в моей позиции. Начни мишени бегать и суетиться после первого попадания, я бы так лихо уже не стрелял. Не умаляй свои заслуги, Алекс, поддержал Смит Рей. Здесь уже давно никому из наших знакомых не удавалось перебить все мишени, прежде чем его ловили. Хотя на будущее и твой вариант мы, естественно, учтем, такой откровенной халявы больше не пройдет. Я что-либо иное придумаю, безапелляционно заявил ему. Если уж меня так дружно хвалит, то можно и поддержать общий настрой. Еще по одному разу, предложил было Смит, но нас быстро обломали. Ребята, быстро возвращайтесь на старое место, сказала рация голосом Джека. Похоже, у нас срочные дела появились. Мы быстро погрузились в машины и вскоре снова припарковались у одинокого дерева на зеленой поляне, рядом с машиной Джека, который в данный момент сматывал антенный провод. Итак, бойцы, сразу же взялся за дело донесения возникшей ситуации до общественности Джек. Как и ожидалось, наш золотой мальчик поехал встречаться с неизвестными кое-где совсем недалеко отсюда. У нас есть весьма неплохой шанс перехватить его по-тихому и заодно выяснить, где обитают наши закадычные друзья, недавно устроившие нам веселую жизнь. Времени у нас немного, поспешим. Да. Почему-то совсем не очень хочется опять в чужую драку влезать. А ведь не зря меня пригласил сюда Джек, рассчитывает он на что-то. Оно понятно, предстоит совершить нечто совершенно незаконное, да еще и сильно опасное. Неужели у него так мало людей, которым он может реально доверять? И зачем ему в таком деле я? Просто как неплохой стрелок, странно, очень странно. Слушай, Джек, решился сразу расставить все точки над ее. Ты ведь все заранее знал и специально меня пригласил. Это ведь ваше внутреннее дело патруля. Скажи честно, зачем тебе я? Ты приносишь удачу просто своим присутствием, совершенно серьезно ответил бывалый вояка, дружелюбно заглянув мне в глаза. И потом ты разве сам не хочешь добраться до тех, кто тебя несколько раз пытался убить? Хочу, но как-то, наверное, не так. Я несколько замялся, не зная, чего ответить, а ведь действительно хотел добраться до наемников раньше, чем они доберутся до меня. Извини, Алекс, что использовал тебя в темную, так же серьезным и несколько виноватым тоном продолжил Джек, подтверждая все ранее возникавшие догадки. Ты уже нам очень сильно помог. Ты выступал в качестве приманки для очень хитрого и чертовски осторожного хищника, и оказался гораздо сильнее, чем мы предполагали. Извини еще раз, это была моя личная инициатива и моя персональная ответственность, перед тобой и перед Богом. Просто у нас не оставалось другого выхода, пойми. Да все я понимаю, обреченно взмахнул рукой, резко выдыхая. Мне на мгновение стало реально противно. Все эти последние события, и даже хорошая компания Смита оказались всего лишь частью чужой большой игры, в которую меня затащили, не особо поинтересовавшись моим мнением. Да, вроде как мне напрямую ничего не приказывали, но подстраивали события таким образом, что постоянно оказывался близко к самому пеклу, если не в нем самом. А с другой стороны, за последние дни я превратился в другого человека, и этот новый человек мне нравится гораздо больше, чем тот, старый. Для меня нынешнего, влезть в чужие кровавые разборки, уже не кажется чем-то выходящим за грань допустимого. Зачем скрывать, даже сам этого хочу. Кто бы мне рассказал о таком раньше, не просто бы не поверил, но еще и кулаком по лбу приложил. Эх, хорошо, Джек, я помогу вам, мой голос был тверд и даже немного резок. Но дальше предлагаю играть честно, без этих вот закулисных игр. Спасибо, Алекс, Джек крепко пожал мою руку. Я ждал именно такого ответа от тебя, иначе бы не смог сказать себе, что хоть как-то разбираюсь в людях. Черт, а он еще и смеется. Ладно, проехали, коли меня просчитали как первоклашку, то тут я уже ничего не поделаю. Впредь наука для дурака. Что у нас по существу предстоящего дела? Итак, снова обратился ко всем Джек, резко подобравшись. Этот сегодняшний выезд стал возможным только благодаря информации с ноутбука, которую сумел достать Алекс. Спасибо тебе огромное. Он снова отметил меня при всех, показывая заслуги. Грамотно, шельма работает. Через переписку и карту оттуда мы смогли предполагать место и время встречи наших непосредственных руководителей, давно ведущих двойную игру, и связанных от бандитских групп. В большую драку нам пока лезть рано, но если мы сумеем нейтрализовать внутренних врагов, то дальше будет проще расправиться с внешними. Теперь по поводу того, что предстоит сейчас. Идем в полном радиомолчании, у противника есть сканеры. Дожидаемся завершения встречи и по-тихому берем наших людей, оказавшихся совсем не нашими. Если не удастся взять без шума живьем, их нужно просто уничтожить. Бандитских связанных трогать пока нельзя, Рей и Виктор, ваша задача проследить их отход до конечной точки пути, справитесь? Постараемся, Джек, за себя и за своего напарника ответил Рей. Смит, Алекс, вы обеспечиваете захват, золотой мальчик не один, с ним еще трое грамотных бойцов с большим опытом в грязных делах, тех можно валить первыми, они нам не особо нужны. Постарайтесь сразу отстрелить антенну радиостанции на машине, тогда они не смогут дать знать о нападении на них своим сообщникам. Вторая их машина будет болтаться где-то неподалеку, километрах в пяти, ближе не подойдут по условиям договора с бандитами. Вторую машину трогать никак нельзя, да и вообще им на глаза лучше не попадаться. Наша главная задача сделать так, чтобы все выглядело как результат конфликта между бандитами и нашим золотым мальчиком, их отношения и так далеки от идеальных в свете последних событий. Все ясно, вопросы есть, вопросов не нашлось, даже у меня, хотя я себя чувствовал немного не в своей тарелке. Получается, мы идем охотиться на человека, причем не на очевидного врага, как с чеченцами, а вот просто на такого, который нужен даже не мне. Ценная добыча, одним словом. Однако моральных терзаний у меня почему-то совсем нет, просто отмечается нетипичность ситуации. Около часа заняла дорога на машине, а потом еще столько же мы втроем, Смит, Джек и я, подбирались к установленному месту встречи. Основные ее участники должны прибыть чуть позже, а потому мы успели хорошо замаскироваться на склоне ближайшего холма. Я сохранился ближе всех к удобному для остановки нескольких автомобилей месту, полностью накрывшись маскировочной сетью, сквозь которую были пропущены стебли сухой травы. Смит спрятался сзади меня и несколько в стороне. Когда я первым начну стрелять и выбью потенциально опасных врагов, ему оттуда гораздо проще быстро добежать до места. Там чуть более пологий склон и нет особого риска переломать ноги при беге. В качестве оружия у него с собой, кстати, была замотанная маскировочной лентой винтовка М16 с длинной трубой глушителя. Раньше он ее мне не показывал. Джек же вообще остался недалеко от оставленных нами машин, ждать нашего условного сигнала в эфире на заданном канале. В его задачу входило прикрытие наших позиций и общее наблюдение за окружающим пространством. Мало ли какие еще гости пожалуют. Рей и Виктор несли свое дежурство в другой стороне, у них свое задание. Ждать пришлось совсем недолго. Сначала послышался звук мотора и на намеченный пятачок съехал патрульный внедорожник с пулеметом и пулеметчиком в кузове. Пулеметчик внимательно осматривал в прицел окрестности, но нас не заметил, уставившись куда-то в другую сторону. Из кабины тоже внимательно смотрели по сторонам. Помимо золотого мальчика там сидел только один водитель, третьего они потеряли где-то по дороге. Это очень плохо, этот третий может сейчас наблюдать за данной встречей где-то со стороны холмов с винтовкой в руках. Стоит учесть данный момент при своих действиях, очень не хочется получить пулю. Смит наверняка думает аналогичным образом, ибо все прекрасно видит со своего места, даже лучше меня. Минут через 15 опять послышался шум мотора, теперь в другой стороне, и к первому автомобилю подъехал его брат-близнец. Только народу в кабине больше, да и в кузове у пулемета двое. Вторая машина встала метрах в 20 от первой, пулеметчики направили стволы крупнокалиберных пулеметов друг на друга. Да уж, дружескими отношениями здесь явно не пахнет. Из кабины первого внедорожника лихо выскочил золотой мальчик. Действительно, совсем юноша, лет так 20-23, в армейском камуфляже, смотревшимся на нем слишком неопрятно. Видимо, непривычная для него одежда, ему бы дорогой пиджак и галстук куда лучше подошел. В руках он крепко держал небольшой рыжий чемоданчик. Из машины связанных вышли двое крепких, с виду, бойцов и направились ему навстречу. Встретившись посередине между своими машинами, они минут 15 о чем-то громко спорили или ругались. Мне отсюда не слышно, далеко, но эмоциональные размахивания руками прекрасно видны. Тем временем я внимательно осматривал взглядом противоположный склон. Пару раз там практически на самой вершине подозрительно что-то блеснуло, метрах в 400 от моей лёжки. Кто-то наблюдает за встречей то ли в бинокль, то ли в оптический прицел. Я, кстати, пока не открывал объектив своего прицела, чтобы не давать случайных бликов. Но я гораздо ближе нахожусь, да и солнце стоит сзади меня. К тому же стрелку что-то разглядеть внизу можно только через оптику. Не поленись он забраться на тот же склон, что и мы, было бы совсем худо. Но на наш склон трудно забираться, подъехав к нему на машине. Со всех сторон камни и осыпи, а вот противоположный более пологий и весь покрыт травой. Не зря мы сюда столько времени лезли, не зря. Так, пока еще никто не собирается разъезжаться, следует распределить очередность целей. Первым, понятное дело, идет вражеский снайпер. Не уверен, что сниму его с первого выстрела, но у моего вала магазин на 20 патронов. Пришлось для него выкопать специальную ямку, чтобы не упирался в землю. Следующим идет антенна на крыше машины. Пулеметчика и водителя изначально планировал снять Смит, у него более удачная позиция для этого. Дальше наша задача просто не позволить уехать золотому мальчику и вызвать Джека. Если честно, мне весь этот план сильно не нравится, слишком много вероятностей, что все пойдет не так. Откуда такая уверенность, что первая уедет именно машина бандитских курьеров? Да и уже наличие отдельного стрелка, прикрывающего золотого мальчика, говорит о поспешности планирования и слишком большой ставке на удачу. А я, стало быть, тот самый артефакт, который повышает вероятность желательного развития событий. Что-то опять темнит Джек, когда все закончится, прижму его к стенке и заставив выдать всю подноготную. О том, что все это закончится нашим провалом, даже и думать не хочу. Тем временем переговорщики о чем-то договорились. Золотой мальчик передал свой чемоданчик одному из бойцов и неспешно пошагал к своей машине, раскуривая на ходу большую сигару. Второй джип резко стронулся с места, как только подобрал своих людей, и, быстро набирая скорость, выскочил из долины. Наши же клиенты пока никуда не спешили, золотой мальчик продолжал курить свою сигару, стоя рядом с машиной и смотря в сторону уехавших бандитов. Тык-тык, раздался в наушнике условный сигнал начала операции, Смит дает знать, что готов, отвечаю ему аналогичным образом, открываю оптический прицел и ловлю то место, где раньше замечал блики оптики. Есть, вижу хорошо замаскировавшегося стрелка только по примятости травы в одном месте, поленился он сделать так же, как мы, когда занимал позицию. Впрочем, снизу его очень сложно разглядеть, а вот с нашего склона уже есть шанс, но не такой уж и большой. Не дай его оптика бликов, никогда бы я его там не нашел. Опять быстро давлю адреналиновый всплеск и успокаиваю дыхание. Три одиночных хлопка вала, и я вижу результат своей стрельбы в виде красного пятна в месте, куда целился. Попал, все же, люди у машины пока ничего не поняли и вертят головой по сторонам. Тихие и непонятные звуки моих выстрелов дезориентировали их, как и ожидалось. Перенастраиваю прицел на близкую дистанцию и отстреливаю антенну у ее основания, следуя плану операции. В этот момент падает пулеметчик, сбитый пулей Смита. Водитель следом тоже забрызгивает лобовое стекло кровью из разбитой головы. Золотой мальчик падает под машину и старается лежать, не высовываясь оттуда. Но Смиту он частично виден. Замечаю еще несколько пулевых попаданий в землю где-то рядом с ним. Все, он вроде как не шевелится и не показывается. Смит дает условный сигнал Джеку, он скоро подъедет, мы свое дело сделали. Через 20 минут послышался шум мотора. Джек подъехал вплотную к стоящей машине и быстро вытащил из-под нее золотого мальчика, которого быстро упаковал и запихнул себе в кабину, помахав нам рукой, чтобы мы подходили к нему вниз, типа чисто. «Поздравляю вас, бойцы», — сказал Джек с исключительно довольным лицом, когда мы спустились к нему. «Чисто сработали, мне самому даже не верится». Захотелось сказать много нехороших слов про общее планирование операции, а его оговорки про «не верится» и все остальное, и набрав в легкие побольше воздуха, уже открыл рот, но он резким жестом остановил меня. «Алекс, знаю, что ты хочешь сейчас сказать, позже все объясню». Так было надо. А теперь быстро грузим трупы в машину. Смит, ты садишься за руль этого. Он показал на машину, с забрызганной кровью кабиной. Вот то Смиту приятно будет. Алекс, ты давай ко мне. Там еще один на склоне. Показал в сторону убитого снайпера. Его тоже забрать надо. Смит заберет. Поехали, отрезал Джек, подталкивая меня к своему джипу. Мы покинули место засады и, отъехав не очень далеко от нее, замаскировали в большом овраге чужую машину, бросив раздетые и обобранные трупы около места с явными следами присутствия зверья. Завтра от них ничего кроме скелетов не останется, да и мелкие кости растащат местные падальщики. После мы вернулись к оставленной машине Смита, я пересел к нему в кабину и мы поехали обратно в город, по дороге расставшись с Джеком. У него свой путь, а у нас своя дорога. На обратном пути все время раздумывал, как же так меня угораздило попасть на чужую шахматную доску в роли обычной пешки, а главное о том, какой план может оказаться на эту пешку у самого игрока. Станет ли пешка ферзем, дойдя до противоположного края игрового поля, или ей пожертвуют ради получения выигрышной комбинации в игре, которую я пока не понимаю, и еще не догадываюсь, как с этой проклятой доски спрыгнуть, стукнув хорошенько по морде самого игрока, просто из чувства глубокой и искренней благодарности за все хорошее. 12 глава. Решительные намерения. Как это ни странно, особо переживать по поводу своего участия в чужих играх у меня долго не получилось. Ну да, втянули, вернее, втравили самым наглым способом, и что теперь, застрелиться? Слишком долго буду выбирать, из какого пистолета моей коллекции это лучше всего получится, и так ничего не решу в итоге. Ибо тут требуется ставить натурные эксперименты, а одна единственная попытка меня совсем не устроит. Короче, ну его нафиг. Моя задача выжать из сложившейся ситуации по максимуму возможных благ для себя, любимого. А что, разве плохо так думать? Ведь если так прикинуть, поди все по мирному варианту, устройся я где тихо и спокойно работать, чтобы у меня к сегодняшнему дню было. Да ничего, только то, с чем в этом мире оказался, и по вещам, и по полезным навыкам. А теперь даже какой-никакой боевой опыт появился. Нет, сказать о том, что я теперь стал воином, можно только из чувства очень глубокой лести. Выйди я против того же Смита, я бы сам не поставил бы и шелухи от семечек на себя самого. Короче, учиться мне еще и учиться, как завещал тот самый вождь мирового пролетариата, стоя где-то рядом с революционным броневиком. Вот этой наукой и стоит стрясти с Джека и Смита компенсацию за погибших смертью храбрых нервных клеток моего мозга, пока я еще не уплыл в дальние края за призрачной новой жизнью. А идея остаться в Порто-Франко как-то совсем не хочет приживаться у меня в голове. Нынешний день начался как обычно. Хм, и надо же так сказать, обычно, очень ведь даже необычно, Мэри сегодня с утра была в каком-то угаре, и выжила меня практически досуха. Уж не знаю, что у нее такое случилось, может, мой вчерашний слишком задумчивый вид так повлиял. Естественно, про вчерашние события я рассказал ей совершенно официальную версию. Про шашлыки и наши игрушки-пострелушки. Рассказал о долине скелетов, смакуя мелкие подробности. Поверила мне она или нет, так и не понял. Умеет она скрытничать, если сильно захочет. Вечером она ко мне практически не приставала, зато оторвалась утром. Вернее, сначала я первым захотел к ней пристать, но инициатива оказалась слишком хорошо наказуемой. Спасибо, что разрешила еще часок полежать перед завтраком. После столь бурного утра на меня напала конкретная лень. Вроде бы и надо чем-то заняться, а не хочется. Могу просто лежать и смотреть в потолок, даже телевизор в первый раз в этом мире включить, но лень. Лениться, кстати, тоже быстро надоело, и я спустился в торговый зал, там хоть не скучно. Поболтаю со своей подругой за жизнь. Наконец-то снова открылись орденские базы, и в городе сразу резко добавилось новых переселенцев. Базы открылись еще вчера вечером, и сегодня стоило с чувством собственного превосходства наблюдать, как столько разных людей, с самыми разными выражениями на лицах, разъезжали по Порто-Франко, пытаясь решить свои неожиданно образовавшиеся проблемы. Проблемы малые и великие. Глядя на новых переселенцев, заходящих в магазин мэри, я некоторое время размышлял, неужели почти две недели назад и сам был таким, с таким же вот ошалелым взглядом, с такими же суетными действиями в попытке разобраться, что к чему в этом новом мире. Не могу сказать, что уже полностью стал похож на здешних долгожителей, и все же, в последнее время, уже не выгляжу в глазах местных жителей вот так, как эти новые переселенцы. Да и сам смотрю на них с некоторой долей снисхождения и улыбкой на лице вместе с искренним желанием помочь, как старший брат помогает младшему. Среди этих переселенцев попадаются крепкие мужики, в которых чувствуется серьезная военная подготовка, и все равно, несмотря на всю эту подготовку, они еще не чувствуют себя частью нового мира, и это прекрасно видно со стороны. Они пока не могут понять стиля здешней жизни, где цивилизация и дикие земли часто практически не разделяются друг от друга, даже если между ними стоит забор и серьезный блокпост. Я и сам почувствовал все это, можно сказать, только вчера. Между этими раздумьями я активно работал продавцом-консультантом, стоя за прилавком. Большим спросом в магазине пользовались компьютерные диски с подготовленными местными специалистами картами и фотографиями местной флоры и фауны. Такие хорошие интерактивные справочники-энциклопедии, их бы на орденских базах продавать, вместо той самой памятки переселенцу, которую я утратил еще в поезде, так с ней и не ознакомившись. Активно раскупали и радиостанции, начиная от простейших уоки-токи, кончая навороченными автомобильными агрегатами за кучу ЭКЮ. Наплыв покупателей оказался велик, Мэри одна не справлялась и мне приходилось постоянно помогать ей, а мое желание просто так поговорить за жизнь, оказалось грубо растоптано силой обстоятельств. Только ближе к вечеру мы решили сделать часовой перерыв и поднялись наверх, где нас ожидал достаточно неприятный сюрприз. Пока мы суетились в торговом зале, жилую часть и мастерскую кто-то посетил. Сразу стало понятно, что там искали, бук наемников я спрятал в сейфе, вместе с оружием и всем остальным самым ценным имуществом, докуда как раз эти посетители и не добрались. Им бы тогда пришлось ломать крепкую металлическую дверь с хорошим замком, а шуметь они явно не собирались. Пропал только один нерабочий КПК, который лежал в разобранном состоянии на столе в мастерской. В других же вещах же просто покопались, но ничего не взяли. Быстро спрятал Мэри в кладовку, облачился в бронежилет и полчаса обыскивал весь дом с дробовиком в руках. Увы, посетители прятаться и задерживаться не стали. Лишь выяснил, как они проникли в дом. Задняя дверь оказалась аккуратно вскрыта отмычкой, и, видимо, Пока нас активно отвлекали в торговом зале, кто-то спокойно поднялся по лестнице и также вернулся обратно. Хорошо сработали, вот только на душе теперь сильно неспокойно. Что бы я сам теперь предпринял на их месте, не обнаружив искомого? Да все просто и понятно, взял бы клиента за жабры и хорошенько спросил. И вообще не понимаю, могли бы давно просто предложить продать им столь ценную вещь, раз она им так сильно нужна, учитывая наличие стойких паролей, бесполезная железка. Неужели думают, что с них сразу миллион запросят или у них с деньгами напряг, но в это просто не верится. Вдруг возьму и сразу соглашусь, заодно избавившись от лишних неприятностей, пару раз ведь уже пытались меня убить. Так, хоть и не хочется этого делать, но придется опять звонить Смиту. Это я, веселым голосом ответила телефонная трубка после 10 долгих гудков. Что у тебя опять случилось? Да так, опять гости заходили, ответил ему, ожидая услышать нотки удивления в его голосе. Знаю, спокойно заметил Смит. Я внутренне закипел, но сразу успокоил себя, решив, что ни к чему показывать свои чувства. И давно ты это знаешь? Ехидно переспросил его. Часа три как? Ну, в общем, как ребята доложили, так и знаю. Тот даже хихикнул со своей стороны. Что же ты мне сразу не позвонил то, гад, а? Опять поднялась злость, пришлось загонять обратно. А зачем? Еще раз усмехнулся тот. Начал бы ты суетиться раньше срока, спугнул бы их наблюдателей ненароком. А так пока они смотрят за тобой, мы смотрим за ними, всем хорошо. И что мне теперь делать? Злость сменилась растерянностью, ибо от меня, похоже, уже ничего не зависит. Ничего не делать, подтвердил догадку Смит. В этот раз попробуем разобраться и без твоей помощи. Занимайтесь там своими делами, как будто ничего не произошло. Завтра или я, или Джек с тобой свяжемся, там тебе за вчерашнее кое-что причитается, да и просто поговорить надо, ты же сам этого вроде как хотел. Хотел, я даже сразу мысленно успокоился, но на уровне чувств тревога никуда не исчезала. Может, тебе есть что мне еще сказать? Завтра скажу. А сейчас на всякий случай не прячь далеко пушку и никуда не ходи, ребята тебя прикрывают. Все, отбой, Смит выключил связь. Рассказывай, как вы там без меня справились. Сразу же взял в оборот Смита, когда мы выехали за пределы Порто-Франко утром следующего дня. Мэри вызвала себе юного помощника, днем опять ожидалась толпа покупателей. Хоть я и видел ее желание грубо отшить моего напарника, дабы не сманивал ее мужчину в какие-то дали, но она лишь сверкнула очами, признавая за мной право на собственную жизнь и собственные тайны. Редкая женщина. Потерпи немного, любопытный. Смит опять смотрел на меня как-то слишком насмешливо, но чувствовалось, ему просто не хочется говорить. Вот приедем на место, там Джек тебе все и расскажет. Опять темнить будете? Внутри опять поднималось раздражение и злость. Надоели мне эти игры. Не знаю, Алекс, он как-то резко посерьезнел. Я, если честно, сам многое понимаю, как-то все слишком запутанно получается. Ладно, послушаю Джека, я пошел на мировую. Но втравить себя в очередную вашу разборку больше не позволю. Тогда я именно так считал. Зачем в очередную? Невесело усмехнулся Смит. Еще предыдущая не завершилась. Значит, залезавших ко мне гавриков вы так и не поймали? Да, почему-то неудивительно. Угадал, не поймали, ответил тот с выражением явной досады. Вернее, одного при попытке захвата застрелили, уж очень ловок оказался, а остальные успели улизнуть из города. Зато мы накрыли их городскую базу, хоть там нам ничего ценного не обломилось, но можно уверенно сказать, к тебе они больше не полезут, ибо раскусили принцип действия нашей ловушки с тобой в качестве приманки. Хоть и на том спасибо, Смит, устало выдохнув, уставился в окно. В скорости мы выехали на пустынный берег моря, с теряющимся за горизонтом песчаным пляжем, на который морские волны выбрасывали большие кучи бурых водорослей. На самих кучах группками сидели зубастые чайки. Странные такие птички, внешне напоминают обычных земных чаек, но несколько крупнее, и их клюв усыпан множеством длинных острых зубов. На человека они не нападают, только если вдруг кто-то альтернативно одаренный полезет в места их гнездовий, расположенные на холмах недалеко от моря. Внимательно осмотрев окрестности в бинокли, привычно повесив за спину свое оружие, мы выбрались из машины, двинувшись в сторону моря. Наше приближение чайки проигнорировали, лениво прыгая на соседние кучи водорослей, если только мы приближались совсем уж близко. Глядя на пенные буруны волн, вспоминал несколько дней, проведенных на базе Ордена, вместе с Оксаной. Непроизвольно защемило сердце, отзываясь болью недавнего расставания. Старательно выполняя просьбу Оксаны не думать о ней, я действительно так делал и вроде все у меня получалось, однако стоило вернуться назад в своей памяти, посмотреть на море, и пришло это щемящее чувство. Даже не знаю, как там она поживает без меня, чем живет, с кем общается, кого любит жаркими ночами. Сомневаюсь, что стану так же тосковать после скорого расставания с Мэри. Несмотря на все между нами случившееся, я совсем не чувствую с ней той близости, какая возникла между мной и Оксаной. Мы просто сошлись вместе, ощущая, что это совсем ненадолго. Если честно, я до сих пор теряюсь при общении с местными женщинами. Они совсем не такие, как оставшиеся на старой земле, они более правильные тут что ли. Не теряют рассудка, хорошо контролируют чувства, инициативные и уверенные в своих действиях, но если отдаются страсти, то без всякого остатка, каждый раз как последний раз. Наверное, так здешний мир влияет, со своими опасностями и неспокойной жизнью. А может, мне все это всего лишь кажется, слишком мало времени тут нахожусь и слишком мало видел разнообразия. Вот так, смотря на волны и думая о женщинах, даже и не заметил, как подъехал Джек вместе с Виктором. Ветер дул с моря, и я не расслышал за шумом прибоя мотора его машины, остановившейся от нас всего в 10 метрах. Если бы это оказались враги, то они смогли бы легко взять меня тепленьким, несмотря на всю мою вооруженность. «Ты чего такой хмурый?» Джек взглянул на меня сбоку, после того, как пожал руку. «Да вот все думаю-гадаю, под какое нехорошее дело ты в этот раз меня подложишь», — ехидно заявил ему. «Ну извини, у нас тут хороших дел давно как-то не попадается, зато на них хорошо поживиться можно». С этими словами он достал из внутреннего кармана толстую колоду карт, а вернее, местных денег, перетянутых резинкой, и протянул ее мне. Взял ее, собираясь пересчитать. «Не считай, здесь ровно 10, твоя доля с последней операцией. Как видишь, мы про тебя не забыли». Джек накрыл своими ладонями мои руки с пачкой пластиковых купюр, предлагая поверить ему на слово. Или просто поверить, есть такой психологический прием. «Я вроде как не за деньги участвовал в вашей последней авантюре. Ты говорил, тебе нужна помощь. Но если это у вас такой бизнес, то я в нем больше не участвую», — сказал последнюю фразу с твердым металлом в голосе. «Здесь вся жизнь – бизнес», – философски заявил он. «Или ты в нем участвуешь, или он участвует в тебе помимо твоего согласия. Третьего не дано. Война – это бизнес, а бизнес – это война. Вот так-то, малыш». Джек нахмурился, отвернулся от меня и показал что-то знаками Виктору, стоящему около его джипа, повернулся ко мне уже с примирительной улыбкой на губах, продолжив: «Я могу тебе все рассказать, Алекс, если ты, конечно, так сильно захочешь, но тогда ты будешь с нами всеми повязан общими целями. Не сомневайся, они более чем достойны, даже если ты сейчас считаешь иначе». «Рассказывай, рассказывай, я подумаю», — так же твердо ответил ему. «Хорошо, сейчас запалим костерок, и я поведаю о делах наших скорбных». Пока мы говорили, Виктор и Смит вытащили кучу дров из машины Джека и раскладывали небольшой костер. С собой Джек привез несколько раскладных матерчатых кресел, которые мы заняли после того, как огонь немного разгорелся, расставив их вокруг него. «Итак, ты хотел знать, слушай», — продолжил Джек наш прервавшийся разговор. «Я тебе уже говорил, что вся здешняя жизнь сплошной бизнес. Так вот, повторю это еще раз, тут все, так или иначе, чем-то таким занимаются, и далеко не всегда чем-то законным, ибо чем меньше закона, тем больше денег. Все это образовалось совсем не сегодня, так тут уже много лет, но сейчас просто все стало слишком уж кроваво. Да, тут и раньше неспокойно бывало, но вот до вооруженных штурмов поезда и городских боев дело как-то не доходило. Вы так и не выяснили, на кого работают наемники. Слишком уж долго раскручивается этот детектив». «Выяснили, конечно», — Джек тяжело вздохнул, — «но у нас нет прямых доказательств, и еще слишком высоко сидят в ордене эти шишки. А как же ваш золотой мальчик, неужели до сих пор молчит? Или его уже пристрелили, чтобы многого не наговорил?» — пришла запоздалая догадка. «Он там далеко не самый главный, и слишком мало знает», — еще раз вздохнул Джек, причем совсем не притворно. «Он и сам не в курсе, на кого конкретно работает. Все передачи идут через случайных людей и закрытую почту. Деньги выделяются из бюджетных фондов на различные официальные мероприятия с приличным завышением для оплаты левых делишек. Конкретных ответственных не найти, Там и без того творится сущий бардак. Нити тянутся на остров Ньюховен и там же и теряются. Так что добраться до реальных организаторов здешнего бардака мы не сможем. Не те весовые категории. Но у нас есть шанс развалить их бизнес в этом месте и навести хоть какой-то порядок. Всем нормальным людям этот беспредел недалеко от баз ордена уже порядочно надоел. И для этого вам потребовался я. Да, спрашивается, велика ли роль отдельной личности в истории. Ты просто случайно оказался в ненужном месте в ненужное время. Сошлись ли звезды на небе или просто слепой случай, сказать не берусь. Выбора у нас не оставалось. Срочно требовался посторонний человек для попытки проявления вражеской агентурой, выходя на главных организаторов. Но мы постоянно страховали тебя, в последнее почему-то совсем не верилось. Наоборот, складывалось впечатление, подбросили котенка к стае голодных псов и смотрели, порвут или нет. И даже в авантюре с золотым мальчиком, в моем голосе хватало едкой кислоты. Только не говори, что и там тоже все было под контролем. Все не было, это правда. А много ты просто не видел. Непосредственную операцию осуществляли только доверенные люди. Но принимали участие и многие другие. Им незачем знать всех подробностей. У каждого свой маленький участок ответственности. Но если бы все пошло наперекосяк, они бы вступили в дело, вытащив вас даже из полной задницы. Джек как-то не очень уверенно мне все это говорил, вернее, он упорно делал вид, что говорит уверенно, но изредка проскакивала легкая фальшь в его словах. Такое обычно происходит, когда смешивают вместе правду и ложь. Не то, чтобы я ему совсем не верил, но вот про всякую там страховку и вытаскивание из полной задницы, точно нет. Видимо, действительно с доверенными людьми у него плохо, и он просто играет с огнем. Если подумать, что бы произошло, если бы нас тогда накрыли. Сильно сомневаюсь, что захотели взять живьем, хотя могли бы и попытаться, учитывая численный и технический перевес. При случайном обнаружении просто и незатейливо ухлопали бы меня и Смита. Одинокие и незащищенные укрытием стрелок — легкая добыча для пулеметчика на движущейся машине. Остается понять, чтобы узнали наши противники с мертвых тел. Могла победить версия о возможной мести за инцидент с поездом. Типа, Смит уговорил меня, и мы, получив нужную информацию с ноутбука, решили достать заказчика своими силами. Глупо, возможно, только других зацепок не найти. Джек бы точно оказался ни при чем, быстро обрубив все концы. Смит-то шел на риск совершенно сознательно, а вот я не понимал, подо что подписываюсь. И пусть нам тогда сильно повезло, но следующий раз нужно тщательнее взвешивать все за и против. Можно прямо сейчас рассказать Джеку о ходе своих размышлений и некоторых выводах, но пока не стоит, он явно опять что-то предложить хочет, вот об этом и продолжим разговор. Ладно, Джек, догадываюсь о твоих проблемах и затруднениях, чувствую, ты опять темнишь и далеко не все хочешь говорить. Я взглянул на него с хитрым прищуром и хорошо заметной ухмылкой. А теперь говори, что тебе в этот раз от меня потребовалось. Джек лишь усмехнулся и, одобрительно глядя в мою сторону, негромко спросил: «Ты себе какую машину приобрести хочешь? Наверняка уже выбирал, прикидывал, ценами интересовался». Я как-то сразу внутренне запнулся от его вопроса, и это сказалось на моем лице. Он ошибся, я даже не думал в последнее время на эту тему, хотя прекрасно понимал, что без машины на новой земле никуда. Впрочем, деньги у меня теперь есть, но вот как-то не присмотрел себе ничего подходящего. Хотя идея купить хамви, на которых тут катается патруль, весьма соблазнительна, вот только цена больно кусается. Таких денег мне еще не удалось скопить, или подобную Смитовой Тойоту. Подобные модели отличаются повышенной надежностью и хорошей проходимостью вместе с неплохой грузоподъемностью. Фермерский грузовик, название само о многом говорит. У Мэри, кстати, такой тоже есть. Вот только, по ее словам, здесь их так просто не купить. Требуется делать заказ и ждать своей очереди. ХМ, а что, есть какие подходящие варианты? Решил осторожно поинтересоваться, хотя в благотворительность Джека точно не верилось, и опять придется рисковать головой. Если сделаем в ближайшие дни еще пару дел, то варианты появятся. Выберешь себе, чего пожелаешь, заговорщицки подмигнул он. И много чего ожидается, в моем голосе проявилась явная заинтересованность. «Много», — утвердительно кивнул тот. «Если все пройдет по нашему плану, конечно. Рассказывай, раз сумел меня соблазнить, по крайней мере пока есть возможность отказаться». «Значит так, от золотого мальчика стало известно, что через 3 дня наемники планируют остановить определенный конвой чуть дальше, чем в половине дневного перегона от Порто-Франко, Джек начал свой рассказ, причем, не только мне одному, судя по резко подобравшемуся Смиту. Конвой с тем же самым грузом из поезда, и это их последняя удобная попытка выполнить свое задание, за которое ими уже получены деньги, оружие и техника. Конвой выйдет из города как обычно, без особого усиления, дабы не привлекать к себе излишнего внимания. И с этим ничего нельзя поделать, там есть свое руководство, до которого нам не достучаться по понятным причинам. Однако из добытой тобой информации мы знаем, где у захватчиков отмечено место под удобную промежуточную базу для работы в том районе. Там предполагается ночевка основных сил перед операцией и стоянка их техники во время нее. Место действительно удобное, особенно для отступления в случае провала. Если мы своими малыми силами сумеем там их прижать и просто продержать на месте до подхода основных сил патруля, то они все там и останутся. Иначе придется долго вылавливать их поодиночке или малыми группами вперемешку с местными бандитами. Учитывая периодически подходящие к наемникам подкрепления из-за ленточки, дело тухлое. Требуется одним ударом уничтожить основной костяк, натаскивающий новоприбывших к местным условиям, тогда эта преступная группа окончательно прекратит свое существование, а кое-кто нам недоступный потеряет изрядный кусок своего бизнеса. Разве нельзя атаковать наемников сразу всеми силами? Напрягало придание особой значимости действиям именно малых сил. Похоже, кто-то хочет повторить вариант захвата золотого мальчика, и большим риском для непосредственных участников, в число которых мне сейчас явно предложат войти. Нельзя, в который раз тяжело вздохнул Джек, похоже, дела обстояли действительно неважно. Гарантирую, информация окажется у противника раньше, чем основные силы патруля вообще выйдут из города. Все вообще может засыпаться на уровне подготовки, всех потенциально ненадежных людей мы не успеем удалить куда подальше, и тогда наемники уйдут прямо у нас из-под носа в буш, а там их уже не поймать без авиации. Авиацию нам тоже не дадут, или она окажется бесполезной. Там тоже все крепко подмазано деньгами, в этом нет никаких сомнений. Максимум, что мы таким образом можем сделать, это спугнуть наемников и временно защитить конвой, но так нам просто ничего не обломится, кроме кучи последующих проблем и ухудшения общей ситуации. Предлагаешь рискнуть и заработать, значит, война – это бизнес, а бизнес – это война. Кажется, так тут кто-то совсем недавно говорил. Естественно, кивнул Джек, кончиками губ обозначив улыбку. Если мы правильно сумеем все рассчитать, то все пройдет гладко и с минимальным риском. Добычи же хватит всем. Неужели ты это серьезно говоришь? Едкий скепсис просто сочился из меня, хотя Смит и ребята Джека показывали подчеркнутое равнодушие. Там же не уличные хулиганы из подворотни, а матерые профи, прошедшие не одну кампанию, как там, так и тут, вооруженные лучшим оружием и упакованные новейшим снаряжением. Они нас как жирных куропаток перестреляют. Или ты опять рассчитываешь исключительно на мою везучесть? Ты явно не в тех войсках служил, Алекс. Джек немного удивленно взглянул на меня, типа чего ты тут совсем не понимаешь, ведь уже должен научиться складывать 2 и 2. Грамотно спланированная и четко проведенная военная операция – это по сути не война, а бойня, с минимальным риском для исполнителей. И неважно против кого, профи или глупого мяса, на бойне в загоне все равны. Если ты, конечно, сумел навязать противнику бой на твоих условиях, немного поправился он в конце.